лучше всех морей и океанов, необъятно вечно велика, выше всех золотых светил небесных, беспредельная любовь Христа. Он омыл грехи на ризы снежной белизны, дар Святого Духа даровал. Он омыл грехи на ризы снежной белизны, чадом Божьим меня назвал. Снежной белизны дар Святого Духа даровал. Он омыл грехи ковризе снежной белизны, чадом Божиим меня назвал. Счастлив я Христовой благодатью, спасен от смерти и суда. Сердце грех теперь не овладеет, днем обитель Господа Христа. Он омыл грехи на ризе снежной белизны, дар Святого Духа даровал. Он омыл грехи на ризе снежной белизны, чадом Божиим меня назвал. Он омыл грехи на ризе снежной белизны, дар Святого Духа меня назвал.